Благочестие и Слово Божье. Личность, обладающая истинным благочестием, непременно и непрестанно будет превозносить одно из величайших даров Божьих, а именно даяние Слова истины, посредством которого возрожденная личность становится начатком Божьего создания. Иакова 1:18. Рождение свыше от Слова Божия, 1 Петра 1:23, является одной из характерных черт истинного благочестия. Но как рожденный физический младенец в процессе своей жизни должен развиваться, расти, постепенно достигая зрелости, так и в духовной жизни. Рожденный свыше по благодати Божьей от слова истины непрестанно должен расти духовно. И в этом росте ему сопутствует тоже слово Божье. Поэтому ничего удивительного, что истинно благочестивый будет дорожить словом Божьим, благодаря которому он приобретает рост духовный. Апостол Яков в 1 главе с 19 по 24 стих именно на это и обращает внимание своих читателей. Читаем с 19 по 21 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Если мы дорожим словом истины, то мы, во-первых, будем его слушать, как и сказано, всякий человек да будет скор на слышание. Заметьте, что это указание дано всем верующим, и сущность его в том, чтобы меньше говорить, а больше слушать. Почему это так? В притчах 10:19 сказано: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Далее Экклезиаст добавляет: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги». 5 глава, 1 стих. Слушание Слова Божья есть первым правилом последователей Господа. Когда Иаков писал это послание, Новый Завет, каким мы его видим сейчас, не был составлен. Был только Ветхий Завет, 1 Тимофею 4:13, 2 Тимофею 3:15, 4:2. Христиане того времени больше зависели от информации, полученной от странствующих миссионеров, проповедующих Слово Божье, а также и от учителей и пророков поместных церквей, Деяния апостолов 13:1. Очень часто человек порицает других в том, что ему не дают слышать то, что необходимо ему. Такое бывает. Но бывает и другое, когда человек сам виноват в том, что не может слышать ту или иную важную информацию. И в этом виноват он сам. На это и обращается внимание в послании Иакова, где он говорит: «Да будет всякий человек медлен на слова». 19 стих. Вероятно, в церкви того времени не было формального служения, и поэтому многие принимали участие. 1 Коринфянам 14, 26-33. Недужное многословие приводит к тому, что человек этим теряет возможность слушать и таким образом приобретать духовные знания и рост духовный. О контролировании языка также в свое время говорил Господь Иисус Христос. Матфея 5, 37, 71, 12, 36, 37. Следует заметить, что тенденция к многословию не только уводит человека от слушания Слова Божьего, но часто приводит к печальным последствиям. В народе существует выражение «язык до Киева доведет». Спрашивая путь у встречных, можно, таким путем, достигнуть места назначения. Но есть и другое весьма правдоподобное заявление, а именно «язык до Кия доведет», то есть к палке. Ненужное многословие, суесловие, пустословие часто создает чувство раздражения у слушателей, а позже, когда эмоции человека, накаляясь, переходят все границы контроля, вызывает гнев и злобу. Поэтому апостол Яков и предупреждает: «Всякий человек да будет медлителен на гнев, ибо это не творит правды Божьей». Стих 20. Естественно, возникает вопрос: значит ли это, что благочестивый человек не имеет права на слово? Да, имеет право, но смотря на какое слово. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит: «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». 4 глава, 6 стих. Итак, слушание Слова Божьего ведет к росту духовному. Далее. Если пустословие, суесловие, многословие часто приводят к гневу и злобе, то следует отложить и эту нечистоту, как и Яков и говорит, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы. Стих 21. Слово «отложить» или «снять с себя что-то» часто употребляемо в Священном Писании. В смысле «отвергнуть» Римлянам 13:12, «отложить» Ефесянам 4:22, «свергнуть» Евреям 12 глава, 1 стих. О снятии запятнанных одежд и облачении в одежды торжественные читаем у пророка Захарии, 3 глава, 4 стих. Так и в христианской жизни. Не только апостол Яков, но и апостол Петр призывает к этому же. Итак, отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. 1 Петра 2.1. И далее он же добавляет. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Нельзя воспринять, возлюбить нечто новое, чистое, не снявши старое, запачканное. Только после снятия нечистоты возможно облечься и получить чистое, как и говорит Яков. Посему, отложивши всякую нечистоту, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Стих 21. Снятие нечистоты – это еще не все. Для успешного духовного роста не только нужно прослушать Слово Божье, отложивши всякую нечистоту, но и постоянное, чистосердечное принятие его, как и Яков и говорит. Примите насаждаемое слово. В притче Матфея 13:39-18:23 продуктивность семени зависела от восприимчивости и положения земли, так и в сердце человеческом. Поэтому снявший или отвергнувший нечистоту непременно должен облечься в нечто новое. И этим новым есть принятие насаждаемого слова. Человек не может оставаться в нейтральном положении, ибо сняв одно, но не приняв другое, он снова скатится к старому, к плотскому. Это насаждаемое, Божье Слово, спасает души человеческие, и сила, с которой Слово Божие действует, удивительна. Оно спасает приходящего к Господу от вечной смерти. Иакова 4:12, 5:20. Во время обращения человек по благодати Божьей спасается. Ефесянам 2:8. И также выражение «спасение» употребляется в смысле духовного формирования верующего. 1 Коринфянам 1 глава 18 стих. Это слово сопутствует в его духовном росте. От положения духовного младенца, 1 Петра 2:2, в положение духовной зрелости. Итак, первое правило – это слушать Слово Божье, от которого можно возрасти во спасение.